Глава первая. Когда спустя 3 месяца Авраам впервые вошел в следственную камеру, его пробрала дрожь. Кондиционер работал с самого утра, и в камере стояла настоящая стужа. Инспектор помнил, как сидел здесь в последний раз, а напротив та женщина. За прошедшие месяцы он не раз думал о следующем расследовании, которое станет проводить в этой камере. Представлял, как в первый раз войдет сюда, спокойный и уверенный в себе, думал о первых вопросах, которые задаст твердым голосом. Это не обязательно должно было случиться в первый же день, но случилось. И, может, оно было к лучшему, будто прыгнул со скалы в бурное море. Первое, что он увидел, усевшись напротив подозреваемого, узкое смуглое лицо, черные глазки, а потом тощие руки с выступающими венами. Грязные ладони и грязные ногти, роста среднего, худой, небритый, лет эдак 30. Подозреваемый сидел на другом конце длинного стола. «Кто вы?» — спросил он. Авраам не стал отвечать. Он сидел, раскладывая на столе бумажки, как будто был один в комнате. Чтобы вникнуть в суть дела, материалов, находившихся в папке, было недостаточно. Полицейский бегло просмотрел их, пока разговаривал с коллегой, работавшей в патруле и задержавшей подозреваемого рано утром. Согласно ее рапорту, отправленному в участок в 6:44, поступило сообщение о подозрительном предмете. И хотя тревога могла быть и ложной, да и полицейских в городе не хватало, на улицу Лавон тут же выехала патрульная машина. Полицейские не смогли выявить, о каком именно участке идет речь, и по их просьбе информационная служба связалась с позвонившей им женщиной, которая в халате спустилась на улицу и указала им дорогу. Через 10 минут там уже была команда саперов, которая перекрыла движение транспорта и пешеходов и начала приготовление к обезвреживанию подозрительного предмета. При первоначальном осмотре в подброшенном чемодане был обнаружен будильник, соединенный электрическим проводом с бутылкой из-под безалкогольного напитка 7-Up, в которой была непонятная жидкость с чем-то напоминающим взрывное устройство. Согласно записи саперов, в 7:50 чемодан был взорван. За минуту до того, как открыть дверь следственной камеры, Авраам послал Марьянке смс-ку: «Приступаю к внеплановому расследованию. Как закончу, сразу позвоню». И она тут же ответила: «Отпуску, гудбай, удачи». Все было готово. Диктофон включен. Авраам попросил подозреваемого назвать свое имя, и тот сказал: «Амос Узан, вы мент? А вы в курсе, что я торчу здесь уже 5 часов?» Инспектор не удостоил его ответом. «Дата рождения. Моя, 10 июля 80-го года. Адрес: Ционут, 26. В Холоне? Нет, в Лос-Анджелесе. Профессия? Дирижер оркестра», — ухмыльнулся Амос Узан. «Нет у меня профессии, напишите, что я нынче безработный». Согласно рапорту патрульной, Узан музыкантом не был, а был поваром в кафе «Ривьера» на набережной в Бат-Яме, потом владельцем небольшого сервиса буксировки мотоциклов, а еще позже — хозяином маленького киоска в центре Холона. Кроме доходов от этих заведений, он, видимо, потихоньку промышлял левыми делишками, вроде работы наркокурьером и продажи гашиша. Родился в Бат-Яме и вырос в семье, известной социальным службам, без отца и с 2 старшими сестрами. Из гимназии вылетел. Мать его косметолог. Первое дело на него завели, когда ему было 15. Они с дружком угнали тачку. Авраам взглянул на него и снова уставился в бумаги, а потом сказал: «Вы подозреваетесь в том, что сегодня рано утром подкинули к детскому саду на улице Лавон?» Но Узан прервал его: «О чем это вы? Человек выходит поутру прогуляться, а его царап. Да что у меня общего с детским-то садом? Выясним». «Чего? Какие у вас вообще доказательства?» Из беглого просмотра дела и короткого доклада патрульной вытекало, что доказательств нет. Амос Узан был арестован благодаря смекалке полицейской, которая еще до обезвреживания муляжа взрывчатки взяла подробные показания у свидетельницы, той, что позвонила в справочную службу. Эта 64-летняя пенсионерка встала рано поутру, чтобы убраться перед Рош-Хашана. Примечание. Рош-Хашана – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца Тишрей. Тишри по еврейскому календарю приходится на сентябрь или октябрь. С этого дня начинается отчет дней нового еврейского года. Конец примечания. Она раздвинула в гостиной жалюзи и разложила на подоконнике ковер для просушки, а выбивать его решила только после 8 утра. Ее муж еще спал. Раскладывая ковер, свидетельница заметила мужчину, который вошел во двор дома номер 6 на улице Лавон. Вернее, на самом деле она увидела не как он вошел, а как пригнулся в кустах и шарил там. Сперва женщина решила, что это жилец, у которого что-то упало в кусты сверху, но потом рассмотрела, что он находится за кустами у ведущей к детсаду тропинки и прячет там какой-то чемодан. Почему это показалось ей странным? Да потому что в нескольких метрах оттуда стояли мусорные баки, и будь он жильцом этого дома, то бросил бы чемодан туда. И зачем прятать его так осторожненько за кустами, вместо того, чтобы поставить на тротуар? Дом свидетельницы стоит на краю улицы, но обзор из окна неплохой. Немного мешают деревья и электрический столб, но они не скрыли этого человека. По подсчетам полиции, женщина наблюдала за подозреваемым больше минуты, и исчез он не сразу, а наоборот оставался там, оглядываясь по сторонам. Свидетельница побоялась, что, несмотря на расстояние, он заметит ее и отступила назад в гостиную. Когда же она снова высунула голову, то увидела, что незнакомец уже направляется в другую сторону, пересекая улицу Аронович. Не бежит, а медленно идет, и ей показалось, что вроде как прихрамывает. Описание, которое она сделала, как и следовало ожидать, было схематичным. Подозреваемый был низкорослым, худым, и, если ей не изменяет память, в тренировочных брюках и фуфайке коричневой, а может другого темного цвета, с капюшоном. Черт лица женщина не разглядела. Получив это сообщение, сотрудница полиции в считанные минуты распознала описанного свидетельницей подозреваемого в толпе людей, сгрудившихся в конце перекрытой улицы. Он глядел на то, как взрывают подозрительный предмет, и явно нервничал. Патрульная потребовала у него удостоверения личности, и он драпанул. Ему удалось отбежать от нее на несколько десятков метров, но один из стоявших там полицейских все же поймал его. Никакого удостоверения личности у Узана не было, и попытку побега он отрицал, как и какое-либо отношение к чемодану. Мужчина уверял, что оказался там, потому что вышел купить хлеба и молока. Он отказывался назвать номер своего паспорта, но его убедили это сделать. При проверке в уголовной базе данных выяснилось, что на нем висит несколько дел, в основном связанных с передачей наркоты. «Доказательства мы предъявим, когда посчитаем нужным», — сказал Авраам. «А пока расскажите, что вы делали утром на улице Лавон». «Да что и любой другой, воздухом вышел подышать», — ответил Узан. «Нашей сотруднице вы сказали, что пошли за хлебом и молоком, то есть свою версию вы меняете?» «Что я ей сказал?» «Никакой версии я не менял, я вышел подышать свежим воздухом и купить молока». «И шли за ним до самого Лавона, далековато от вашего дома?» «Ага. И что так? А почему я должен вам отвечать?» «Имею право покупать молоко, где захочу, разве не так?» «Отвечать вы не обязаны, запишу так. Не пожелал объяснить, что делал на улице Лавон». В отличие от предыдущего расследования, перед Авраамом сидел подозреваемый, хорошо знакомый с полицейскими следственными камерами. Когда ему задавали вопрос, который мог его запутать, он отвечал не сразу, а медлил, пока не находил подходящий ответ. «Я пошел туда, потому что в нашей ловчонке сильно задолжал, теперь ясно?» — сказал он. «А зачем вы остановились смотреть на разминирование?» «Знаете, сколько туда нахлынуло народу?» «Нашли подозрительный предмет. Я и остановился взглянуть, что да как». «А когда наша сотрудница попросила предъявить документы, сбежали?» «Да не сбегал я ей это уже объяснил. Я как раз собрался уходить и не расслышал, как она меня позвала. И тут два мента накидываются на меня и заявляют, что я драпаю. А вы вовсе и не драпали. Вы что же решили, что я драпанул? Поверьте мне, если бы я решил драпануть, ни один мент меня не захапал бы. Что-то в ответе Амоса смутило Авраама. Он открыл рапорт об аресте и понял, в чем дело, после чего поднял глаза и обвел ими комнату, будто оценивая ее размеры. С потолка ее освещали две флуоресцентные лампы. На фотографии Узана, лежавшей в папке с его делом, лицо было гладко выбритым, но с тех пор у него отросли усики в стиле Чарли Чаплина, которые, в отличие от ногтей, выглядели очень ухоженными. «А где же хлеб и молоко?» — спросил инспектор. «Чего?» «Где хлеб и молоко, которые вы купили?» «Не успел, улицу-то перекрыли», — Авраам улыбнулся. «Ясно. Так вы, наверное, дико проголодались, да и, в общем-то, какая у вас связь с детским садиком?» «Никакой у меня связи ни с каким детским садиком, слава Господу, у меня нет детей. Зачем же вы тогда подбросили туда чемодан с муляжом взрывчатки?» «Да вы спятили, говорят же вам, что никакого чемодана с муляжом взрывчатки я не подбрасывал. У вас всех точно солнечный удар». Возбуждение улеглось. Вместе со страхами, возникшими у Авраама, с приходом в эту комнату. Он сидел в правильном месте. Стал самим собой, вернулся к своей должности, к делу, которое умел выполнять лучше всего другого. Если б Узан знал, что бомба в чемодане просто муляж, он бы так не влип. Инспектор предложил ему налить себе воды из кулера, стоявшего в другом конце комнаты возле двери, но Амос отказался. «Я пить не хочу». «Попить нужно обязательно, мы тут проведем еще несколько часов, и вам следует попить, а не то обезвоживание организма». «Идите, попейте». Авраам подождал, пока Узан встал с места и двинулся к кулеру. По пути он прошел мимо полицейского, налил в пластиковый стаканчик холодной воды и снова прошел мимо него. Шел Амос гибким, неслышным шагом. Если верить свидетельнице, подозреваемый, подложивший чемодан к детскому саду, убегал медленно и, как ей показалось, прихрамывая, а патрульная, осуществившая арест, вроде бы доложила, что Узан, когда она попросила его предъявить паспорт, поскакал очень бойко, да и сейчас никакой хромоты у него не было. У Авраама оставалось всего несколько часов для того, чтобы решить, направлять ли Амоса на продление ареста, и было уже ясно, что этого не случится. На часах было 2:30. Из Узана слова не вытянешь, и к вечеру, самое позднее, завтра утром, его отпустят домой. А инспектор до сих пор не знает, освободит ли он невинного человека, вышедшего поутру подышать свежим воздухом, да купить пакет молока и буханку хлеба, и арестованного по ложному подозрению, или же выпустит типа, который утром подложил на ведущую к детсаду тропинку чемодан с чем-то вроде музыки взрывчатки. У нас также есть свидетельство, что человек, подкинувший чемодан, был в фуфайке с капюшоном, сказал он. Разве не странно, что в такую жару человек надевает фуфайку с капюшоном? Да что вы из себя строите, разорался Узан. Какое вам дело до моей одежды? Может, я утром мерзну? А чего вы нацепили на себя полицейскую форму? На самом деле Авраам не был одет как полицейский. Вместо униформы на нем были белые по щиколотку брюки и новая рубашка персикового цвета. Формально он еще числился в отпуске. Он вернулся в Израиль за несколько дней до этого, в начале сентября. У него еще оставалось несколько дней отпуска до окончания Рош-Хашана, и он собирался посвятить их подготовке квартиры к приезду Марьянки. Ранним утром, как только рассвело, Авраам поехал на море в Тель-Авив, по щиколотку погрузил ноги в воду и, глядя на мягкие волны, закурил первую сигарету. Вода была теплой. Когда он был в Брюсселе, то до непонятности скучал по морю. На улице дул хамсин, какой приходит в конце лета. Было нечем дышать, но внутри инспектор чувствовал легкость, какой раньше и не ведовал. Он носил теперь тонкие и просторные рубашки таких расцветок, про которые прежде и не думал, что станет надевать подобное. Марьянка сказала, что они ему жутко идут. Они решили, что когда она приедет, то вместе обустроят квартиру, купят разные электроприборы, которых не хватает, подновят стены и покрасят их в более живые цвета. Может, даже переделают ванную комнату и кухню. Авраам решил начать менять кое-что уже сейчас. Главное — это выбросить старый хлам. Закопченные кастрюли и потрескавшиеся тарелки из кухни, выцветшее постельное белье, застиранные полотенца. Он запихнул в нейлоновые мешки шмотки, которые уже не наденет, и освободил полки в шкафу, стоявшем в спальне. Когда утром Авраам вошел в участок, Давид Эзра встал из-за стойки дежурного и обнял его. «Все, вернулся наконец?» — спросил он. «Еще не совсем. Приехал познакомиться с новым начальством. Ты его уже видел?» «И как оно?» Давид подмигнул. «Почему, Авраам, не понял?» «Сам решишь». Инспектор прошелся по комнатам, постучался в полуоткрытые двери, ответил на предсказуемые вопросы про отпуск и про Марьянку. С большинством коллег Авраам встретился с удовольствием, и они с радостью его приветствовали. Включив свет у себя в кабинете, он снова поразился тому, какой же тот крошечный. Но эта теснота была приятной и какой-то успокаивающей, а отсутствие окна давало чувство защищенности. Стены пустые и близкие друг к дружке. Инспектор уже 3 года собирался что-нибудь повесить на одну из них, но что не знал. Сейчас вот подумывал о репродукции какой-то картины, очень пестрой, с кучей деталей. Она жутко ему понравилась, когда они с Марьянкой сбежали от дождя в Музей современного искусства. Компьютер был выключен, и Авраам включил его. Все покрывало пыль. Серый слой на столе, на полках и на черной настольной лампе. И как эта пыль влетает в комнату без окна? В мусорной корзине клочки коричневого конверта и несколько смятых бумажек. Инспектор уже и не помнил, что выбрасывал их. Ровно в 12 Авраам остановился у дверей кабинета на 3-м этаже. Ему было сказано подождать, пока полковник Бенни Сабан закончит беседу по телефону. Пользуясь моментом перед беседой с новым начальством, он послал Марьянке смс-ку «Расскажу, как прошло, целую». Секретарша тоже разговаривала по телефону, но посторонние темы. Наконец, Сабан вышел и пригласил Авраама в кабинет. Он пожал ему руку и сказал: «В бардаке, что мне тут оставили, голову сломишь». Затем он указал инспектору на стул и предложил кофе. «Половина народа болеет, будто мы в разгаре зимы, а вторая половина в отпусках. Работников ноль, а с утра уже ограбление банка со взломом, взрывчатка, которую подложили к детскому саду, и кто-то пытался поджечь себя на крыше конторы соцстрахования. Тут сидят граждане, которые с 5 часов ждут, чтобы подать жалобу, и задержанные, с которыми я понятия не имею, что делать. Исследователей нет. А если я до вечера кого-то к ним не приставлю, надо распускать их по домам». Авраам сказал, что кофе уже пил. Сабан вызывал у него любопытство. Личико у него было детское, да и гладкие каштановые волосы падали на лоб, как детская челка. На столе было прибрано, никаких папок и бумажек, не считая тонкой стопки листков, на которых были напечатаны короткие строки крупным шрифтом «Готово для чтения». Новый шериф еще не успел принести в кабинет личные вещи, так что там ничего не изменилось. На стенах висели те же грамоты и благодарности, врученные их округу. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил Авраам. Сабан рассмеялся. «Можете устроить мне к вечеру 5 штатных единиц?» Без стука вошла секретарша. Она поставила перед ним стеклянную тарелку, на которой стояла большая чашка с кипятком, и лежали 2 бублика. Бенни снова спросил у Авраама, не хочет ли тот кофе. «Может, она же их и допросит?» — сказал он, когда секретарша вышла. О назначении Сабана на должность начальника округа Авраам услышал еще в Брюсселе по телефону от Ильягу Маалюля. Раньше он с этим новым боссом не встречался и ничего о нем не знал, кроме того, что в последние 3 года тот был начальником Северного округа, а до этого помощником начальника отдела военного планирования и операций. Он не был ни следователем, ни оперативным работником и продвинулся в основном по административной линии. Руки у него были маленькими и гладкими, а рукава рубашки хорошо отутюженными. Он то и дело откидывался на спинку кресла и вдруг снова наклонялся вперед и клал руку на стол, после чего брал ручку и рисовал резкие черточки на лежащем перед ним листке. Глаза его непроизвольно моргали. На минуту он уставился на Авраама и тут же заморгал, словно его что-то стеснило. Опустив взгляд на стол и словно случайно прикрыл глаза своей маленькой рукой. «Но вернемся к нашим делам. Я знаю, что вы свой отпуск еще не догуляли, но мне было важно пригласить вас для предварительного знакомства и услышать, что вы возвращаетесь, и все нормально. Ходили слухи, что вы не вернетесь». Авраам ответил, что невозвращение в его планы не входило, и Сабан кивнул. «Очень приятно, очень рад. Я слышал о вас много хорошего, а хорошие люди нам нужны. Я просмотрел ваше предыдущее дело, а также отчет, написанный Иланой Лим, и не думаю, что в том, как вы это следствие провели, была какая-то запинка. Я полностью вас поддерживаю. Начинаем с чистого листа. Виновные понесли наказание, а мы идем дальше». Сабан снова моргнул и попытался улыбнуться. Авраам понятия не имел об отчете Иланы Лим, касающемся предыдущего расследования. По чьей просьбе она его написала, кто его читал и почему ему самому она ничего не сказала. Во время его отпуска они несколько раз общались по телефону, и Илана про отчет словом не обмолвилась. «Спасибо», — сказал Авраам Сабану. «Не знаю, что вы читали и где, но следствие, о котором вы говорите, дело прошлое». «Прекрасно, прекрасно, рад слышать. Кстати, если вы уже здесь, я был бы рад, если бы вы остались после обеда поднять с нами рюмочку в честь моего назначения, не возражаете? Я имею сказать пару слов о том, какими вижу цели полиции округа». Авраам пообещал, что постарается поприсутствовать, и Бенни добавил. «Знаете что? Возьмите эти листочки, в крайнем случае почитайте дома. Я отпечатаю для себя новое. Это мое представление о нашей совместной работе в ближайшие годы». Судя по его влажным и прилизанным волосам, он утром перед работой сходил в парикмахерскую. Может, и его явная нервозность была связана с речью, которую он собирался произнести после обеда. Авраам поблагодарил нового начальника. Сложил листочки с текстом речи и сунул их в карман рубашки. «Так когда мы встречаемся уже официально?» — спросил Сабан. «Когда вы приступаете к своим обязанностям?» «После Рош-Хашана», — сказал Авраам. «Но, в общем-то, если у вас нет под рукой никого из следователей, я могу допросить кого-нибудь из обвиняемых. Не проблема задержаться на пару часов?» Бенни заколебался, и это задело инспектора. «Но ведь вы еще в отпуске, да?» — спросил он. «И я думал, будет неплохо, если вы войдете в дела постепенно. Может, присоединитесь к группе, которая уже начала расследование. Жалко ваш отпуск. Аврааму вдруг захотелось прямо сейчас войти в следственную камеру, именно из-за колебаний Сабана. «Я могу остаться», — сказал он. «Скажите, что там самое срочное». «Мне нужно проверить», — ответил Бенни. «Может, тот, кто подозревается в подкладывании муляжа взрывного устройства, ждет почти 5 часов, и у нас на него ничего, кроме записи о прежних судимостях? Ну, так дайте мне 2 минуты на изучение материала, и я зайду к нему. Вам про это дело что-нибудь известно?» Сабан все еще не был уверен, что поступает правильно. «Да мало что», — сказал он. «Возможно, речь идет о криминальных разборках или о соседских склоках. Вопросы. Почему муляж взрывного устройства и почему в детском саду? Муляж бомбы — это предостережение, верно? Тогда еще вопрос. Кого желают предостеречь и в чем суть предостережения? А главное, как предотвратить следующий шаг, прежде чем он сделан? Ну и самое главное, связано ли это с детским садом? Этот подозреваемый или кто-то другой подложил муляж при свете дня в часы, когда родители приводят в садик детей, и это не дает им мне покоя. И еще не дает покоя мысль, что в следующий раз это будет уже чемодан с настоящей бомбой. Авраам хотел позвонить Марьянке и рассказать о встрече с Сабаном, но решил, что сделает это, когда выйдет из следственной камеры. А потом пошла такая гонка, что хотя инспектор и не забыл о своем решении, позвонить он не успел. Часовой допрос Амоса Узана не дал ничего, даже наоборот. Это противоречие между показаниями соседки про хромоту и пружинистой походкой Узана и его отпирательства, становившиеся все более агрессивными. На чемодане никаких отпечатков пальцев, и эксперты не нашли на месте преступления ничего, что связывало бы его с подозреваемым. То же самое и в квартире, в которой Амос проживал с матерью. Патрульная привела ту самую соседку, чтобы та посмотрела на подозреваемого, и женщина уже была не столь непоколебима в своих показаниях. «Может, и он», — сказала она. «Откуда ж мне знать наверняка? Вы ведь понимаете, с какого расстояния я его видела?» Авраам спросил ее про хромоту, и в этом она как раз не сомневалась. Мужчина, подложивший чемодан, убегал по улице Аронович, медленно и прихрамывая. В 3:30 инспектор перевел Узана в камеру предварительного заключения и закрылся в своем кабинете, чтобы поразмышлять, как делал всегда в начале расследования. Авраам еще не был на месте происшествия и знал только, что чем скорее туда отправиться, тем лучше. Он не помнил, есть ли на улице Лавон светофор, если есть и водители останавливаются перед ним, может, отыщется еще какой свидетель, видевший подозреваемого, как тот подкладывает свой чемодан или как потом удирает. Инспектор выяснил, спрашивал ли кто заведующую детсадом и жильцов дома, знакомы ли они с Узаном, и узнал, что никто этого не делал. Значит, в общем-то, расследование еще не началось. Нужно поискать и в 2 местах, с которыми связан Узан, попытаться выявить обстоятельства изготовления муляжа взрывного устройства, расспросить его лежащую в больнице мать. Но все это невозможно сделать сегодня же вечером и в одиночку, и нельзя зацикливаться на одном подозреваемом. Нужно взять в расчет разные варианты. Не только из-за сомнения, вызванного этой самой хромотой. Авраам вспомнил Илану Лим и ее постоянное предостережение не застревать на заранее сделанном выводе, потому что, слишком прилипнув к каким-то деталям, можно пропустить другие важные подробности. Может, тот тип, что подложил в детсаду чемодан, сейчас вовсе не в камере предварительного заключения, а где-то в другом месте, и готовит следующий террористический акт, как и предупреждал Сабан. И вдруг Авраам понял, он не пожалеет, что взялся за это дело. Инспектор пошел поискать бумагу в ящиках стола и на полках, на полу лежала пачка бумаги для принтера. Авраам по пути надорвал упаковку и вытащил из пачки листок чистой бумаги, на котором затем написал несколько строчек. «Детский садик. Точное расстояние до садика, в котором часу он открывается. Заведующая садиком знакома ли с Самосом Узаном? Список родителей, предыдущие правонарушения, угрозы, возможно, в адрес родителей кого-то из детей». Место преступления. Без четверти 7 утра, точное ли это время? Проходил ли еще кто-то по улице? Еще соседи, которые могли это видеть? Светофоры, видеокамеры, чемодан, что-то специфическое, за что можно уцепиться? Вышел ли он из машины? Если машина была, ждал ли в ней кто-то, чтобы его подхватить? Разборки с соседями. Список жильцов. Правонарушители района, если речь о предупреждении, то о чем и кому, в чем суть? Каково следующее преступление, есть ли на улице продуктовая лавка? В 4:30 Авраам вернул Узана в следственную камеру, но результат оказался нулевым, спрашивать его было не о чем. Узан погладил усики, улыбнулся своими глазками и сказал: «Ну вот, я поел, попил, мы по душам поболтали. Не пора ли сказать человеку, что взят он зазря, и отпустить его с миром?» «Что ж вам так приспичило уходить?» — спросил Авраам. «Может, уж заодно и поужинаете?» Но в 5:30, уже припоздав, он вышел во двор поднять рюмочку за назначение Сабана и в честь наступления Рош-Хашана, а когда вернулся, подписал бумагу об освобождении Узана. «Обещаю, что еще свидимся», — сказал он Амосу, прощаясь с ним, и тот ответил: «Зря время потратите, но с удовольствием». Вечером дома, после короткого холодного душа, Авраам сварил себе черный кофе и уселся в одних трусах на балконе. Папка с делом открыта, и он снова прочел отчет, в котором патрульная описала все произошедшее утром. Потом вспомнил про речь Сабана, лежащую в кармане рубахи, которую снял и повесил в ванной. Большинство коллег сказали, что речь дурацкая, но, по мнению Авраама, было в ней что-то пробуждающее надежду. Ему не терпелось описать Марьянке сегодняшний день, но именно теперь ее телефон оказался отключенным. Инспектор не помнил, была ли сейчас ее смена, одна из последних в брюссельской полиции, перед тем, как уволиться и переехать к нему. В первой речи Бенни Сабана, обращенной к новым подчиненным, проступало какое-то странное расхождение между решительностью и целеустремленностью произносимых слов и его нервозностью и неуверенностью в себе. Стоя во дворе за импровизированной трибуной, новый шеф читал по бумажке и, несмотря на жару, не потел. Начал он с лета. «Лето у нас выдалось длинное, трудное, полное кризисных ситуаций. В июне вспыхнули беспорядки в южных районах Тель-Авива, нелегалы без работы и крова, жалобы городских жителей на изнасилование, кражи со взломом, вторжение в дома, нападение из мести, бутылки с коктейлем Молотова, поджоги жилищ и центров для беженцев. Атмосфера на рабочих заседаниях такая, будто огонь вот-вот перекинется и на нас, но мы знали, как его сдержать, не дать ему распространиться». Авраам был так далек от всего этого. Он находился в отпуске, который как будто и не кончался. Иногда инспектор залезал в интернет, да время от времени звонил из Брюсселя Элиягу Маалюлю или Илане. Это было счастливое лето. «Затем пошли демонстрации протеста», — продолжал Бенни. «Каждую субботу вечером сотни полицейских собирались на площади возле синематеки и, получив инструкции, растекались по улицам Тель-Авива, чтобы наводить порядок и подавлять вспышки насилия во время этих разрешенных и запрещенных демонстраций. В ходе одной из них были сломаны заграждения и перебиты окна в филиалах банков в центре города. Во время другой демонстрации один из протестующих поджег себя и сгорел. Каждый полицейский, способный работать дополнительно, работал. Позже Сабан остановился на уровне преступности в их округе. «Цифры показывают, что год у вас был отличный», — сказал он. «Вы справились со стоящими перед вами задачами, даже и с лихвой. Вы на 5% уменьшили количество домашних краж и имущественных преступлений. Вы более чем на 10% снизили число краж и угона машин. Благодаря вашей преданности делу на 7% уменьшилось число насильственных преступлений в нашем округе и на 8% количество ДТП». Кто-то из присутствующих захлопал, и Бенни добавил: «Да, вы и вправду заслуживаете аплодисментов». Некоторые присоединились к хлопкам. Аплодисменты стихли, когда Сабан, понизив голос, произнес: «Но существуют аспекты, в которых наш округ не преуспел. В этом году обозначился рост преступности среди молодежи. Участились случаи мошенничества и преступлений против морали. Когда я анализирую статистику вашего округа, прошу прощения, я все еще привыкаю, нашего округа, я вижу те точки на карте, где законопослушные граждане могут спать спокойнее в собственных домах. Но есть вероятность, что при выходе из этого дома они столкнутся с проституцией или наркобизнесом». Бенни обвел глазами лица офицеров полиции, которые, несмотря на иссушающий зной, стояли и тихо его слушали, и заговорил погромче. «Моя мечта, я знаю, что для некоторых это прозвучит как фантазия, моя мечта о том, чтобы законопослушные граждане нашего округа не сталкивались с насилием. Я хочу, чтобы законопослушный житель Бат-Яма, Халона или Решон-Ле-Циона вышел утром из дома, сел в машину, отвез детишек в садик или школу, остановился по дороге выпить чашечку кофе или заполнить бак бензином и продолжил езду к месту работы, и чтобы на этом обычном своем пути он не столкнулся ни с насилием, ни с подставой. Моя цель в том, чтобы в округе Айлон было как можно больше островков, свободных от преступлений, островков спокойствия и личной безопасности. Тот, кто избрал для себя жизнь уголовника в уголовном районе, пусть там и живет, хотя мы и до него доберемся, когда потребуется. Но наши клиенты – это, на мой взгляд, честные, соблюдающие закон люди, мужчины и женщины без криминальных наклонностей, желающие жить своей жизнью без страха столкнуться с насилием или с его угрозой. Наш долг – служить этим людям». В конце речи были аплодисменты, но и немало иронических ухмылок. Сабан спустился с трибуны и, столкнувшись с Авраамом у стола с закусками, положил руку ему на плечо и прошептал: «Молодец, что пришли, но как я выглядел?» Потом Авраам, наконец, увидел Элиягу Маалюля, и тот сказал: «А ты, Ави, никак похудел, совсем другой человек». Инспектор старался не заснуть, пока не поговорит с Марьянкой, но глаза у него прямо слипались. Он звонил ей несколько раз, но телефон был отключен, и он сдался. Сон смешал обрывки фраз Сабана и вставил их в уста Амоса Узана, сидящего в следственной камере. Узан глянул на инспектора своими черными глазками и сказал по-английски: «Моя цель — создать в Лас-Вегасе как можно больше свободных от насилия зон». В 3 часа ночи Авраам проснулся в кресле на балконе, испуганный и липкий от пота. Он скинул майку и пошел в ванную смыть с себя грязь. Ему вдруг почудилось, что стоит выглянуть наружу, как там захромает в темноте человек с чемоданом. Но на улице не было ни души.